Глава четвертая. Откуда знать тебе, какая из молитв окажется последней? 1982 год. Весна. Кофе остывал. Бэйс наблюдал, как мышка помешивает ложечкой сахар. 100 раз уже, отметил он про себя. И смотрит так отстраненно. «Как дела?» «Глупо как-то», — подумал он, досадуя на собственную неуклюжесть. В самом деле он задал ей глупейший вопрос. Она подняла на него глаза, которые дышали туманами. Причем на сей раз, как показалось Бейзу, там в основном туманы и были. Они сидели в кафе друг против друга. Случайно встретились возле ее училища. «Нормально», — пожала она плечами. «Вера не сводит с меня злых глаз. Через месяц будет премьера «Юноны». Я играю Кончиту. Я даже петь научилась, Бейс. Вере это совсем не нравится, поэтому она злится. А ты придешь, да?» «Приду. Куда я денусь?» — рассмеялся Бейс. Она улыбнулась, при этом глаза остались печальными. «Мышка?» — дотронулся он до ее руки. «У тебя какие-то неприятности?» «Нет, что ты. Все нормально. Может быть, я просто устала». Она слишком быстро отвернулась, чтобы он мог усомниться в том, что этот жест должен что-то скрыть от него. «Мышка?» — позвал он ее нежно. «Что с тобой происходит?» Она не оборачивалась, только покачала головой. «Так», — протянул он, — «наверное, я совсем постарел, пока тебя не видел. Как мне кажется, что-то произошло». Мышка не отвечала. Он чувствовал, однако, что ей очень хочется поговорить с ним, но в то же время она боится своей возможной откровенности. «Скажи». Наконец решилась она. «Так бывает. Человек любит ребенка. Однажды ребенок вырастает, и он, увидев это, перестает выросшего ребенка любить. Так бывает или...» Теперь она смотрела прямо в его глаза, требуя честного ответа. «С какой стати?» — рассмеялся он. «Нет, мышка, это невозможно. Ты это про Стаса?» «Он меня больше не любит, Бейс», — прошептала она. «Мы только и делаем, что ругаемся. По любому поводу. И он стал меня избегать. Иногда мне начинает казаться, что я вызываю у него отвращение. Да, я могу это понять. Я ведь изменилась. Я стала другой. А потом, Бейс, дальше я буду меняться еще больше. Неужели это так важно?» Она говорила тихо, почти шепотом, но ему казалось, что она кричит. «По-моему, ты все придумываешь», — попытался успокоить ее он. «Вовсе ты не изменилась, такая же, как была. Скорее уж он изменился, стареет, становится занудой. Не обращай внимания. Или вот что. Исчезни на какое-то время. Просто уйди и не подавай признаков жизни. Он быстро объявится. Поверь мне». «Не объявится», — усмехнулась мышка. «Я это делала». «И что?» «Ничего. Посидела 5 дней и пришла сама». «И какая была реакция?» «Полное равнодушие. Посмотрел на меня пустыми глазами. Сказал: „А, это ты“. И все. Мне иногда кажется, что он...» Она не договорила, боясь, что на этот раз изреченная мысль окажется правдивой. «Давай об этом не будем», — попросила она. «Лучше расскажи, как Ирина, как Миша, как вообще наши. С этими репетициями, занятиями и прочей чепухой я никого не вижу». «Ирка учится. Кажется, защита скоро. Майк где-то в Питере. Полная тишина, мышка. Такое ощущение, что нас не было вообще в природе». «Может, и не было», — проговорила она. «Может, мы вообще сами себя придумали, чтобы с тоски не умереть?» Она посмотрела на часы и воскликнула. «Время чертово! Оно же летит! Мне пора! Ты придешь, правда?» «Ты этого и в самом деле хочешь?» «Еще как!» — выдохнула мышка. «Потому что он не придет. А мне очень хочется, чтобы кто-то был там, в зале». «Погоди, как это? Не придет? Ты ему говорила?» «Конечно, говорила. А он ответил, что ему это... Понимаешь, Бейс, ему это неинтересно. Он, правда, выразился еще грубее. Он последнее время вообще грубый. Как будто нарочно подбирает слова». «И сколько длится вся эта...» «Полгода», — проговорила мышка. «Какого черта ты терпишь?» «Я его люблю, Бейс», — просто объяснила она. «И мне кажется, что он все проделывает нарочно. Как будто ему позарез надо, чтобы я ушла, но сама. Понимаешь? Сама. Как бы убедилась, какой он гадкий, и ушла. Потому что у него не хватает мужества выгнать меня. Или...» Она прервалась. «Мне правда пора. Я буду тебя ждать». Она чмокнула его в щеку и на минуту задержалась. И грустно прошептала. «Он запретил мне даже прикасаться к нему, Бейс. Боже, как бы мне хотелось узнать, что с ним происходит. Ладно, мне и в самом деле пора». Она быстро пошла к выходу. А Бейс еще некоторое время сидел, тупо уставившись в чашку, где на самом дне расплывалась бесформенная кофейная жижа, похожая на оскал зверя. «Будущему священнику», — пробормотал он, — «не дело бояться языческих бредовых суеверий». Он еще посидел, собираясь с мыслями. Все это ему совсем не нравилось. Он решительно встал и направился к выходу. Пока он ехал в троллейбусе, его не покидало ощущение тревоги и какой-то уже вполне ощутимой беды. Да не может быть, чтобы он ее разлюбил. Не может быть, чтобы он вот так... Холодно действует, чтобы снять с себя вину. Он поймал на себе удивленный и испуганный взгляд пожилой дамы. «Да», — усмехнулся Бейс, — «я просто разговариваю сам с собой. Но как тут не забыться, если...» Он вышел, на секунду ощутив себя вернувшимся в прежний мир, из того нового, загорского мира. Поднялся на шестой этаж. Привычно толкнув дверь, надеясь, что она открыта, как в прежние времена. Дверь была заперта. Он постучал. Сначала не открывали. Бейс был уверен, что в квартире кто-то есть. Он еще раз постучал, на сей раз громче. Раздались шаги. Дверь открылась. «Привет», — сказал Бейс, пытаясь нормально улыбнуться. Кинг стоял, слегка покачиваясь с носка на пятку и назад, держа руки за спиной. Взгляд из-под спутанной челки был хмурым и неприветливым. Однако он все-таки бросил холодное и равнодушное. «А, это ты! Проходи!» Как будто они виделись час, а не год назад. И за этот час Бейс умудрился ему порядком надоесть. Первым порывом было развернуться и уйти. Но потом, когда Бейс уже переступил через это желание и вошел в комнату, он испытал такой приступ боли и недоумения, что само собой вырвалось. «Что с тобой происходит?» Дело было совсем не в царящем беспорядке, не в громкой музыке. «Он слушает теперь только Моррисона», — вспомнил Бейс разговор с мышкой. «Дело было в воздухе. Воздух был насыщен горем, тоской. Наверное, такой вот был и на «Титанике», — пришло в голову Бейзу. «Ты это о чем?» — поинтересовался Кинг, глядя на Бейза отстраненным взглядом. Как будто он все еще не мог вспомнить, что это за человек ворвался в его дом и задает теперь глупые вопросы. «А тебе, родной?» — усмехнулся Бейз. «Ты окончательно кризанулся? Или сел на иглу? Что случилось в датском королевстве?» «В нем все нормально», — передернул тот плечами, словно пытаясь избавиться от Бейза с его дурацкими расспросами. «Особенно нормально в тебе. Видно невооруженным глазом. И в мышке очень все нормально». Кинг усмехнулся. Бейз сжал кулаки. До чего ему хотелось сейчас ударить его прямо по этой неприятной улыбке? «Так она тебе нажаловалась». «Она?» «Да нет. Она, в принципе, чувствует себя так, словно чем-то перед тобой виновата. Она же ребенок, Кинг. Наивный, чистый, простодушный. Откуда ей знать, что некоторые взрослые дяденьки способны на подлость?» От его слов Кинг дернулся, как от удара. Отвернулся. Но Бейс успел заметить, как он плотно сжал губы, удержав слова, рвущиеся изнутри. «Жизнь длинна, — пробормотал Кинг, — и жестока. Ей, думаю, пора это узнать, чтобы быть ко всему готовой. Ты же у нас теперь вроде православный. Причем тут, значит, не надо тебе напоминать, что плачевная доль земная. Како не имам плакатися, егда помышляю смерть». Бейз сначала подумал, что Кинг издевается над тем, что стало свято для Бейза, и нахмурился, подняв глаза. Кинг стоял, глядя в окно. На его губах блуждала странная улыбка. Сначала Бейз принял ее как реальную, насмешливую, но, присмотревшись, застыл. Это и улыбкой не было, скорее гримасой страдания. Словно Кинг говорил это про себя. Это он помышлял смерть. И слова из покаянного канона. Откуда вдруг они появились в его сознании? «Ты читаешь...» Он не договорил. Вопрос был глупым, и так все понятно. Более того, Бейзу показалось, что он нечаянно вторгается в запретную зону. «Нет, я не умею читать», — ответил Кинг, на секунду становясь собой прежним. «Меня за 30 лет читать научить не удосужились. Так и живу во мраке, с непросвещенной душой». Он выбил из пачки сигарету, уселся в кресло напротив Бейза и посмотрел на него. «Ну-с, давай. Ты пришел выяснить, что происходит со мной и с мышкой. Странно, Бейз, что тебя интересуют две отдельные личности, когда мир балансирует на грани пропасти. Кажется, у Арагона есть это стихотворение. Мы еще сжимали друг друга в объятиях, когда воины апокалипсиса пустились вскачь». «Ну, конечно. Ты решил расстаться с мышкой из-за скверного международного положения». «Во-первых, я плевать на него хотел. Во-вторых, это не я хочу, а кто-то другой. Типа твой бог этого захотел. Но об этом мы с тобой разговаривать не станем. Все твои доводы я заранее почитаю неубедительными». «Если мы не станем разговаривать, как я смогу понять, что происходит?» «А и не надо!» — рассмеялся Кинг. «Выбери для себя нужный вариант. Знаешь, как в игре или в психологическом тесте. Если вдруг ваш друг решает расстаться с женщиной, а дальше пункты: а. он ее не любит, б. у него появилась другая, в. Есть другая причина, но это никого не касается. Есть еще четвертый вариант, — тихо проговорил Бейс. Г. Мой друг оказался просто слабым парнем, который предпочел спрятаться. Таким образом начал превращаться в урода. Он встал. «Знаешь, в чем разница между вами, Кинг?» — не выдержал он, обернувшись на пороге. «Ты смеешься, а она сидит, стиснув зубы, и взгляд у нее такой, что, кажется, на нее все обрушилось, или ее вот-вот поезд раздавит». Он хотел сказать еще что-то, но передумал, махнул рукой и закончил фразу жестоко. «Какого черта ты привязал ее к себе? Раз уж ты знал, что однажды тебе надоест роль доброго принца, и ты пожелаешь стать обычным кретином, зачем тебе была нужна именно эта девочка?» «Для чего я все это говорю?» — подумал он тут же. «Все равно он меня не хочет слышать». «Ладно, пока», — сказал он. «Я ведь тебя утомил». «Бейс», — позвал его Кинг уже в тот момент, когда рука лежала на дверной ручке. «Я...» — Бейс обернулся. Сейчас Кинг уже не прятался. Он стал похож на ребенка, растерявшегося, заблудившегося. «Я просто не знаю, что мне... Как же мне быть, Бейс? Тащить ее с собой? Я каждое утро молюсь, чтобы рядом с ней кто-то появился. Кто-то, кто сможет ее защищать от мира. Кто будет держать ее за руку в тот момент, когда придется идти по обрыву. А он меня не слышит. Он вообще что-нибудь слышит, Бейс? Или он все решил заранее?» «Кинг». Тот только покачал головой, жестом останавливая Бейза. «Нет, Бейс, ты хотел это услышать? Так слушай. Ты хотел знать правду? Так получи ее. Но если ты передашь ей наш разговор, ты... Впрочем, если ты ее любишь, ты не станешь ничего ей говорить». «Кинг», — снова попытался заговорить Бейс, — «ты же сам хотел». «Так вот, год назад я простудился. Знаешь, Бейс, все катастрофы начинаются с ерунды. Оказалось, что у меня воспаление легких, и я попал в больницу. Право, я там пробыл недолго. Сбежал, как только температура спала. Видимо, что-то я неправильно сделал, потому что через полгода снова повторилась та же история. И меня погнали на флюорографию. Я не понимаю, Бейс, зачем они туда гонят? Чтобы потом сказать, что ничем помочь не могут? Вы скоро умрете? Единственное, они поспособствуют умереть поскорее? Они же не лечат это!» Бейс молчал. Он даже смотреть в его глаза боялся. «Теперь о мышке, Бейс. Слышал такую строчку? И девы розы пьем дыханье, быть может, полное чумы. Это я, дева роза, с чумой в дыхании. Каждый мой поцелуй дарил ей частицу моей смерти, но, положим, я этого не знал. А теперь знаю. Найди другой выход, Бейс. Ты видишь другой выход, а?» Он снова закурил, глядя мимо Бейза, куда-то за окно. Точно пытался увидеть там тот самый другой выход. «Как ты думаешь, что легче перенести?» — продолжил Кинг. «Смерть или предательство? В конце концов она станет помнить только подлеца, который поиграл и бросил, потом возненавидит, а потом и вовсе забудет. А смерть, Бейс? Как она это переживет? Даже если я всю оставшуюся мою дерьмовую жизнь буду стоять в отдалении от нее, как она сможет пережить мою смерть? Как? Что с ней будет потом?» «Кинг, нет, Бейс, помолчи пока. Я должен тебе все сказать. Я кому-то все это должен сказать, иначе задохнусь. Иногда, Бейс, моя боль больше меня, и тогда я вою, как подстреленный волк. А иногда не могу без нее и иду к ее дому ночью, стою под ее окном, и тогда мне становится немного легче. Ты думаешь, что это легко выносить?» Он потушил сигарету и тут же зажег новую. Его пальцы дрожали. «Ты думаешь, я ему не молюсь?» «Только это и делаю. Не о себе. С этим я смирился. В конце концов, никто от собственного личного страшного суда никуда не денется. Я о ней молюсь, а он не слышит. Если ты, Бейс, научился с ним разговаривать, попытайся. Может быть, он на тебя среагирует». Бейс теперь и не пытался прерывать его. То, что Кинг сейчас говорил, было больно, невыносимо больно и страшно. Но в конце концов кому-то надо это выслушать. «Так о чем я? Ах, да, я прихожу под ее окно. Я стою там до утра и пытаюсь поймать частичку ее дыхания. Я знаю, что не могу разогнать тучи, собравшиеся над нашими головами. А потом, когда она приходит, я пытаюсь сделать все, чтобы она возненавидела меня так же, как я сам себя ненавижу». «Это невозможно!» — не выдержал Бейс. «Она никогда не станет тебя ненавидеть. Она же видит твою душу. Она просто не может сейчас понять, почему ты не даешь ей подойти к тебе ближе. Кинг, мне кажется, тебе надо просто поговорить с ней».